Он прекрасно сложен, притягателен. Он здесь и сейчас, в этом помещении, в этом состоянии, в полном доверии перед предстоящей сессией. Желанен ли он для меня? Безусловно. В своем не по возрасту затянувшемся юношеском максимализме и поиске высшей справедливости. В этом путаются гораздо чаще, чем в веревках, которые в свете свечей отбрасывают объемные тени на стену. Порой кажется, что если сессии не происходят в режиме экшена, как в порнофильмах, это показатель опытности домены, что пауза есть промежуток, в котором геометрически пытается понять мастер, как положить веревки в анатомии тела. Все не так. Далеко не так. Мой опыт бандажных сессий достаточен для того, чтобы могла с закрытыми глазами связать партнера. Эти паузы, они для нижнего, для того, чтобы он научился чувствовать себя через непривычные атрибуты и инструменты, когда его дыхание слегка замирает от привычного бега конкурентной борьбы. Тогда можно полноценно сказать «Привет». Едва коснувшись кожи подушечками пальцев, предательские мурашки покрывают тело. Мои кисти рук сжали веревки, обнимая запястья, минимальные обездвиживания. Тебя только слегка подпустили. Ты плавно проникаешь в мир того, кто привык постоянно за него сражаться. Глубокий выдох. Голова мужчины смиренно опускается. Приходит полное осознание глубины подчинения. Его, огромного и привыкшего всегда брать кубки первенства. Веревки плавно обвивают тело, ложась узлами на эрогенные зоны. Плотнее, чтобы не утратить ощущение сладкой боли принадлежности. Предплечья, руки, грудь, в томительной медлительности ожидания. Неподвижное молчание. Дыхание почти затихло, стук сердца заглушает музыку. Атмосфера, в которой нет битвы полов, есть только двое, кто желает делиться, получать и отдавать, открываться и подпускать к тем самым глубинным ранам прошлого, которые кровоточат от предательства и измена. Классика Фрейда – извращение как способ самовыражения раненой души. Душа никогда не становится больной просто так. Ей делают больно. Сколько бы практик и способов познания ее глубин не описывали в рамках социума, найти ее удалось лишь тут, за гранью общепризнанной здравости рассудка. Где между девиацией и перверсией только необходимость обязательного классического совокупления в процессе? Именно поиски ответов на вопросы раненой души когда-то давно привели меня в БДСМ. Для сухих статистических цифр при написании диссертационной работы на кафедре психиатрии. До того момента, как за общепринятыми шаблонами диагнозов и симптомов жизнь иронично открыла для меня дверь. Дверь, за которой теряются статусы и достижения, маски и роли, штампы и нормы, остается лишь здесь и сейчас. Ты можешь взять с собой девайсы, опыт и знания анатомии, как верхние, чтобы дать нижнему то, что позволит ему отпустить боль его опыта. Почему в таких сессиях не стоит заниматься традиционным сексом? Не для обретения титула true тематика. Дать возможность переболеть до того, как появится желание обладать. Дело не в том, что я не люблю секс или считаю, что он недостаточно хорош для некоторых видов терапии. Есть секс, а есть занятие любовью. Если есть риск того, что секс будет механический, а не чувственный, лучше почитаю книгу или схожу на фитнес. Я давно уже не стесняюсь быть собой. Без доли бунтарства или вызовов социуму, без желания слыть фриком. Просто не стесняюсь быть собой. когда желание обладания чем-то не граничит с мыслью о том, что где убывает или пребывает. В том и есть моя скромная философия, Домины. Не стоит искать меня в толпе, облаченной в латекс и ботфорты, манерную, со стервозным выражением лица опытной самки. Это ваше видение меня. Моя философия проста. Здесь и сейчас. На основе трех китов. Классических китов БДСМ. БРД. Безопасность, разумность, добровольность. В моем же случае к этим китам могу добавить еще два критерия. Конфиденциальность, учитывая специфику взаимодействий, культура секса. При наличии этих качеств секс может быть не просто скучным занятием, но вознесет взаимодействие до уровня искусства. Искусство, которое дарит другое мировосприятие, рождает ту самую атмосферу, которую воспевали гейши в своих сакральных учебных трактатах. Одна из моих знакомых Домин как-то сказала мне, что не берет новичков в связи с тем, что не хочет нести ответственность за билет в один конец, который человек приобретает, погружаясь в тему. У меня другой подход. Вводная сессия всегда должна быть в ключе, когда человек имеет право выбора. Идти дальше или понять, что его желание попробовать БДСМ есть не что иное, как следование пиар-компании, в которой пытаются навязать, что БДСМ понравится всем. Это можно понять и в процессе предварительного собеседования. Таких любопытствующих праздно от скуки видно сразу. БДСМ – это область реализации скрытых желаний и фантазий, которые рождаются у личности. Не попытка повторить увиденное в кино с целью испытать столько же удовольствия, сколько пытаются показать актеры для продажи сюжета своей франшизы. Сексуальная ролевая игра с реализацией нетрадиционных желаний. В ней уровень развития верхнего партнера не характеризуется отсутствием табу. Мои табу вполне человечные. Кровь, грязь, увечья, зоо, педа, копра, гомофилия, тема инцеста, возраст нижнего до 30 лет в связи с гормональными аспектами физиологии. Никогда не рассматривала табу как ограничители, скорее как фундаментальные рамки тематической этики, комфортные мне. Так я могу понимать схожесть интересов с партнером. Если кому-то покажется, что все это весьма лайтовые забавы, я не указывала в табу пси-садизм. К этому мы вернемся немного позже. Как и к спорному вопросу существования его в принципе. Человек, приходящий в тему, для себя находит близкие для него практики, которые помогают раскрыться и отпустить себя. Задача верхнего партнера – не просто помочь определиться с приоритетами новичку, но безопасно провести по пути познания нового, наблюдать, насколько правильный выбрал путь нижний. Что есть правильный путь в БДСМ? Да и как уложить определение правильности в то, что считается кардинальным отклонением от социальной нормы? Обычно предпочитают пояснить, что если есть в фантазиях подобные интересы, то их надо лечить, исправлять, не касаться этого. Но все это приводит к тому, что человек бессознательно увеличивает степень значимости девиации. И чем больше он думает о том, что это его слабость, тем прочнее плотина самоконтроля. А ведь это потенциал, который дан для развития. На выстраивание этой дамбы уходят ресурсы, внимание, сдерживающие факторы. Скрытые фантазии ловко уводят фокусировку в зону сексуальных запретов. И вместо того, чтобы свободно жить, отпустив эти зажимы, человек живет в страхе, что где-то в глубине его сознания есть мечта. Для него она в долгом удержании кажется постыдной и значимой. Порой эта мечта – стать на колени перед женщиной, оказаться во власти более взрослой, быть соблазненным ей. Отдать на какой-то промежуток времени право выбора ей, что делать с ним, как сексуальной игрушкой, и понять, чего же на самом деле хочет женщина. Чего же она хочет в тот момент, когда ей полноценно дают насладиться мужчиной? Парадокс в том, что для меня показатель качественности сессии – это счастливые глаза мужчины и улыбка легкости в конце процесса. Без этой отдачи видимости результата приложенных усилий я ощущаю некую незавершенность, словно меня обделили. Трюк не в том, что должны бурно струиться оргазмы и громкие стоны удовольствия. Это скорее эгоистичные, тихие, наполнение некой удовлетворенностью, польза процесса. Я много общалась с разными представителями темы, а многие из них интеллектуально развиты очень хорошо. В какой-то степени опытный тематик есть мечта сапиосексуала. Но и сапиосексуалы, не скрывающие свои фетиши, тоже, в свою очередь, жаждут своего инквизитора. Такой вот забавный ураборос. Такой же забавный, как попытка убедить людей в том, что БДСМ – это удовлетворение грязных похотей. Ортодоксальные представители субкультуры – о да, это не миф, они существуют. Ортодоксы БДСМ – каждый углублен в своих интересах. Когда встречаешься с подобным человеком, наблюдаешь за его сессией – это потрясающее зрелище, которые ближе к высокому искусству, нежели к низменному порно. Пускать с улицы просто любопытствующих в свои знания и красоту тематических проявлений никто не будет без инициации.